Глава 33. 20 января 1944 года со станции Бобиньи в Освенцим в пломбированных вагонах в составе конвоя номер 66 отправились 1153 человека. Лишь 291 из них вошел в заснеженный холодный лагерь по окончании этой поездки, которая длилась 3 дня и 4 ночи. 862 человека, мужчины, женщины и дети, сразу же по прибытии были погружены на грузовики и отправлены в газовые камеры. Среди них была и Люси Эрнеста Генриетта Штерн в замужестве Жиро де Ланглад. Из 1153 пассажиров конвоя номер 66 в лагере выжило лишь 92 человека, 62 мужчины и 30 женщин.